Так вот, вчера узнаю, что столичная милиция объявила чрезвычайный розыск. Карманника подзадорил кто-то. Если бы. Ищут молодого человека лет 22, особо опасного преступника. Над столом пронесся вздох разочарования. «Ага», — скинулся Лапшин. «Я тоже подумал, обычная история. Но дело вот... дело в том...» Он перевел дыхание и окинул замолкнувших слушателей хитрым взором, предвкушая эффект. «Этот человек умер 16 лет назад. Его ищут по фотографии, переснятой с памятника». Кто-то не выдержал и хихикнул. «Вот-вот», — кивнул Лапшин. «Я тоже, знаете, в вампиров не поверил и решил выяснить. Фамилия этого человека Косухин. Он погиб в апреле 21 года». Бен отвернулся, боясь, что взгляд может его выдать. Кажется, Джонни Бой попал в переплет. Путаница объяснялась просто. Чифа искали по отцовской фотографии. «Ну вот», — удовлетворенно продолжал Лапшин. «В подобном происшествии не было бы ничего сверхъестественного. Как говорил Гоголь, такие происшествия бывают. Редко, но бывают. Но дело в том, что все это проделки тайной организации». Вновь послышался гул, но еле слышный. Рассказчик явно вступил на опасную стезю. «Оказывается, вот уже год наши славные органы ищут какую-то котерию с очень характерным названием Вандея. Этакие шуаны, товарищ. Главным там некий Владимир Корф из петербургских Корфов». «Позвольте», — перебил его чей-то голос, — «Володя? Сын поручика Корфа? Михаил Модестович? Но ведь он умер». «Ничуть», — бодро возразил Лапшин. «Корф бежал из мест не столь отдаленных и теперь заправляет всем комплотом. А деяния у них следующие. Прежде всего, они украли дом». «По бревнышку разобрали», — поинтересовался тот же скептик. «Дом полярников, помните? Оказывается, они его вместе с фундаментом выкопали и куда-то перевезли». Бен не выдержал и улыбнулся. Судьба дома полярников ему была известна во всех подробностях. «Там они прячут врагов народа, которых спасают от ареста. Но это что? Поговаривает», — Лапшин перешел на оперный шепот, — «что у этой Вандеи есть такая микстура, что мертвецов оживляет». «Товарищ Лапшин, здесь же дамы! Такое и на ночь!» — возмутился кто-то. «Пардон, пардон! Биль, пардон. Я просто хотел пояснить. Они этих воскрешенных хотят по улицам пустить, чтобы паника поднялась. А на том, которого разыскивают, микстуру как раз и проверили». Пока гости шумно переговаривались, кто с усмешкой, а кто с видом достаточно озабоченным, Бен, еще не зная, как реагировать на эту чушь, на всякий случай постарался запомнить. Вандея, Владимир Михайлович Корф, сын поручика Корфа. «Афанасий Михайлович, вот вам готовый сюжет», — заметил лирический поэт, обращаясь к хозяину. «В столице высаживается нечисть и начинается шабаш, упыри и ведьмы с Мефистофелем во главе». «Думаете, МХАТ поставит?» — Бертяев покачал головой. «Такой сюжет тянет на целый роман, а я, знаете, не романист». Разговор вошел в обычную колею, и Бену пришлось снова выслушивать соображения автора дяди Пети о патриотическом воспитании советской молодежи. Впрочем, это не мешало ему время от времени, вставляя непременно «оу», размышлять. Компания, собравшаяся у Бертяева, его разочаровала. Хозяин дома словно специально пригласил эту публику, чтобы пояснить ему, тускуланцу, что с такими людьми говорить не о чем и незачем. После ужина мужчины удалились на лестничную площадку покурить. Не желая отставать от остальных, Бен храбро сделал одну затяжку, но тут же потушил папиросу, быстро поклявшись, что не будет курить даже в целях конспирации. Между тем Лапшин, окруженный слушателями, охотно пересказывал свою жуткую историю, уверяя, что люди, рассказывавшие ему о загадочной Вандее, обычно не шутят. «А может, вам это специально сообщили», — предположил один из гостей. «Знать, это и до революции делали. Пускали слушок. Я был знаком с Корфами. Отец Володи был не поручик, а штабс-капитан. Он пропал без вести в 19-м. А Володя погиб несколько лет назад. Родственники получили извещение. В подобном ведомстве не путают». «Ну, не знаю», — смутился Лапшин, — «но ведь, мельпардон, дыма без огня не бывает. По-моему, то, что Бухарин оказался шпионом, куда более невероятно, чем какая-то микстура для оживления». Упоминание опального редактора «Известий» заставило всех замолчать. Бен, увидев, что публика начинает возвращаться в квартиру, с удовольствием выбросил окурок, представив себе физиономию сестрицы при известии о его знакомстве с никотином. Он уже собирался уходить, когда заметил Бертеева, который о чем-то оживленно переговаривался со всезнайкой Лапшиным. «Нет-нет, любезнейший Афанасий Михайлович», — донеслось до Бена, — «про наших физиков писать сейчас я бы не рискнул. Даже Капица и Вальтер сейчас не в фаворе. Или вот Тернем». Подслушивать Бен не стал, рассудив, что Бертеев ему все перескажет, если, конечно, очередная сплетня не окажется такой же глупостью, как история с домом Полярников. То есть, не совсем, конечно, глупостью. Это была его идея. Еще в Сент-Алексе, посоветовавшись вначале с Кентом, а затем с тетей Полей, матушкой Чифа, Бен предложил использовать старую аппаратуру, оставшуюся от прежней установки пространственного луча, смонтированной дядей Сэмом в 21 году. Несложное устройство позволяло переместить любой объект, сделав его невидимым и неосязаемым для всех, не имеющих особого энергетического пропуска. Дом Полярников Бен тоже присмотрел лично, рассудив, что Попанин и его товарищи без квартиры не останутся. Перемещение четырехэтажного дома внутрь разрушенного заводского корпуса заняло, считая с монтажом аппаратуры, всего двое суток. Через некоторое время гости стали расходиться. Бен уделил четверть часа беседе с хозяйкой дома, посвятившись симпатичному иностранцу в подробности столичной театральной жизни, и уже выжидал момент, чтобы на прощание переговорить с Бертеевым, когда из прихожей донесся звонок. Афанасий Михайлович, извинившись перед гостями, вышел, и через минуту в комнате появилась молодая темноволосая дама в мокром осеннем пальто. Хозяйка, всплеснув руками, бросилась к гости, уговаривая раздеться и обсушиться, но та отрицательно закивала головой и что-то быстро сказала вошедшему за ней Бертееву. Афанасий Михайлович кивнул, наскоро простился с гостями и открыл дверь в свой кабинет. Теперь гостей провожала хозяйка. Бен, желая дождаться Афанасия Михайловича, отошел в сторону и заглянул в огромный книжный шкаф, заметив там, кроме столь уважаемого аборигена Пушкина, толстые тома Библии на разных языках, богословские труды, а также сочинения по химии, механике и даже астрономии. Нашел он и своего любимого Леконта де Лиля, и уже совсем было собрался достать небольшой томик с золоченым корешком, как дверь кабинета отворилась. Бертеев выглядел спокойным, но от его добродушия не осталось и следа. Лицо стало холодным, даже жестким. Он поддерживал даму за локоть, и не зря. Глаза молодой женщины припухли от слез, губы кривились жалкой вымученной улыбкой. Хозяйка вновь сплеснула руками и подошла к гости. Афанасий Михайлович начал что-то пояснять, его супруга вздыхать и качать головой. Бертеев заметил Бена, кивнул, и молодой человек поспешил подойти поближе. «Мне надо срочно отлучиться», — озабоченно проговорил драматург. «Вы не могли бы проводить Викторию Николаевну? Она живет рядом, на Арбате, но уже поздно». Бертеев говорил по-английски. Бен охотно согласился, прикинув, что еще ни разу не видел Арбата, о котором был наслышан от родителей. Воспользовавшись тем, что хозяйка дома все-таки сумела завладеть вниманием молодой дамы, драматург отвел Бена в сторону. «Слушайте». Лапшин рассказал, что Тернем сейчас на тюрположении, работает в теплом стане. Там какой-то секретный институт. Не знаю, можно ли верить, особенно после сегодняшней истории с упырями. «Спасибо, Афанасий Михайлович», — поблагодарил Бен. «Мы проверим». «А насчет упырей?» Я постарался разглядеть гражданина Лапшина, и он упомянул об одном молодом человеке, сотруднике большого дома, которого эти упыри якобы похитили. «Так вот... Я знаю этого человека, и он действительно исчез. Извините, что пристал вас даме иностранцам. Будет меньше вопросов». «По-моему, сейчас ей не до новых знакомств», — предположил Бен. «Да, у нее большая беда. Что-то очень плохое случилось с ее другом. Если бы я мог помочь». «Знаете, Александр, хотел вам сказать потом, раз пришлось к слову. Не рискуйте, вас здесь не поддержат. Увидели моих гостей, а это не худшие люди. Вы не найдете здесь организованного подполья, а вот провокаторы могут быть. Я понял, кивнул Бен, вспомнил странное политбюро. Заходите почаще, улыбнулся драматург, крепко пожимая гостю руку. Мечтаю услышать, как там у вас дела на Марсе. На улице моросил дождь. Бен поднял воротник пальто и подал даме руку. «Спасибо», — проговорила она по-английски, внимательно поглядев на своего спутника. «Извините, вы действительно иностранец?» «Действительно», — охотно сообщил Бен на чистом русском. «Я здесь, так сказать, инкогнит». «Еще раз прошу прощения. Я, кажется, нарушила вашу конспирацию, мистер Бен». Женщина улыбнулась, отчего ее лицо сразу же стало красивым. «Не называйте меня мистером, пожалуйста», — попросил Бен, чувствуя себя несколько неловко. «Просто Бен. Или Саш». Женщина покачала головой. «Я подумал, что вы истинный сын Альбиона по имени Бенджамин. Вы действительно похожи на англичанина, Саш». Они выбрались на Садовое кольцо и пошли по пустому в этот поздний час тротуара, держась подальше от проносившихся по мокрой улице автомобилей. «Бен — это от фамилии Виктория Николаевна. Понимаете, в детстве мне моя фамилия не очень нравилась, а Бен — это как-то...» Он чуть было не произнес по-американски и еще более смутился. «Как-то по-современному». «Но вы ведь русский, Саш. Извините, может, я не должна вас расспрашивать?» «Помилуйте», — усмехнулся Бен. «Просто вопрос не такой простой. Но если фон Визин, Кюхельбекер и Фет — русские поэты, а Романовы, Голштейн, Готторпский — русские цари, то почему бы и мне не стать русаком?» Виктория Николаевна на мгновение остановилась и взглянула ему прямо в глаза. «Скажите, Саша, там, за границей, они представляют, что здесь происходит? Хотя бы немного?» Бен не знал, что ответить. То, что ему было известно еще в Сент-Алексе, не настраивало на оптимистический лад. «Боюсь, что нет. Многие просто куплены, а некоторые верят, что здесь идет, так сказать, великий эксперимент». Женщина кивнула, и по ее лицу Бен понял, что на эту тему больше говорить не стоит. «А ваши предки, Саша, из столиц?» «Из Петербурга», — не без гордости сообщил он. «Коренная питерская бюрократия. Только мой отец не поддержал семейную традицию, ушел на фронт в 14-м». Оказавшись у нужного перекрестка, они повернули налево. Молодой человек с интересом принялся осматриваться. Пустая, залитая дождем улица и была знаменитым Арбатом. Пройдя пару кварталов, они вновь свернули, на этот раз в небольшой переулок. «Не бывали еще здесь?» — поинтересовалась Виктория Николаевна. «Нет, но слыхал немало. Признаться, первое впечатление не вдохновляет. Тут надо бывать весной, когда цветет сирень. Как раз в такое время, когда люди расходятся по домам. Здесь очень тихо. Раньше вечерами на улице играли бродячие музыканты. Я помню старого шарманщика, у него был попугай и настоящая обезьянка. Знаете, Саша, какое странное совпадение. Вам не нравится ваша фамилия, а мне очень не нравится мое имя. Виктория звучит по-барабанному, словно название военного корабля. А Вика — так просто ужасно. Друзья помогли, перевели с латинского на греческий». «Ника», — догадался Бен. «Очень красиво». «Ну вот мы и пришли». Женщина кивнула на чугунные литые ворота двухэтажного особняка, окруженного негустым садом. «Спасибо, что проводили, Саша». Бен хотел сказать что-то ободряющее, но не нашел нужных слов. Он поцеловал холодную узкую руку и учтиво, по последней тускульской моде, приложил руку к своему кепи. Чиф оказался на месте. Бен облегченно перевел дух. Всю дорогу он боялся, что опоздает, и Джонни Бой попадет в лапы опричников с малиновыми петлицами. Лу также успела вернуться. Она сидела за столом, листая толстый медицинский справочник. Бен скинул мокрое пальто и подсел поближе. «Попозже прийти не мог?» — поинтересовалась сестра. «Я даму провожал», — смутился Бен. «Так я и знала». Не обращая внимания, улыбнулся Чиф. Лу немного испортилось настроение. «Немного?» — девушка захлопнула книгу. «Это называется немного? Этих большевиков надо... Не знаю даже, что с ними надо сделать». «Спроси у наших стариков», — предложил Бен. «Они подскажут». «Нет, ты себе только представь. Я была сегодня у этого художника. Прекрасный человек, воспитанный, интеллигентный. У него превосходные картины». «Так в чем беда?» – удивился брат. «А в том, что у него туберкулез. Открытая форма на последнем градусе. Его не лечили. Оказывается, чтобы получить путевку в санаторий, надо быть уже незнамо кем, то ли членом их дурацкой партии, то ли стукачом НКВД. Его надо срочно госпитализировать, причем не в здешней больнице, а в нормальной. В здешней я уже сегодня побывала». «И ничего нельзя сделать?» «Попытаюсь», — вздохнула девушка. «Я заказала в нашем центре новую вакцину из особого вида плесени. Лекарство экспериментальное, попробую». «Ладно, докладывай, начальство ждет». «Лу шутит», — покачал головой Косухин. «Теперь начальство — это ты». «Ага», — Бен поморщился. «Тоже мне Диоклетиан в отставке. Но если я начальник, то слушай. Убежище тебе покидать нельзя. Тебя уже ищут».